Обида за обиду. Аспиранта института Пушнины Вано Ахметели никто не мог упрекнуть в трусости. Поэтому, когда он узнал, что Абашидзе пошел с рабочими на старый турецкий канал Недуард снимать карты, Вано решил идти туда же. Вблизи Недуарда, самого опасного и непроходимого места джунглей, лучше всего могла плодиться нутрия. Там стояли сплошные заросли ситника, лесного камыша, кувшинки и ириса, самой любимой пищи нутрий. Вано ни разу не был на Недуарде и считал это служебным упущением. Самый богатый для нутрий район, а он не написал о нем в своих донесениях ни единого слова. Он решил подойти к каналу со стороны железной дороги. Он был уверен, что пройдет, так как недавний фен высушил землю. Он вышел из города пешком, с компасом, ружьем и самодельной картой. В рюкзаке Вано тащил запас продовольствия на 4 дня. За городом Вано догнал рыжий английский матрос Сёма. Они шли несколько километров вместе и объяснялись жестами. Потом матрос свернул в Чаладиды. Сёма показывал Вано какие-то медные части от паровой машины, свистел, трещал языком и пытался изобразить работу экскаватора. Вано понял, что матрос работает экскаваторщиком у Габунии. «Странный тип», — подумал Вано. «Зачем он прет пешком за 35 километров, когда завтра утром будет поезд?» Простились они друзьями. Вано переправился на лодке через Рион и углубился в джунгли. Духота висела, запутавшись в ветвях. Болота пахли кисло и одуряюще. Земля качалась под ногами. Вано пугался, когда от его шагов вздрагивали до самой верхушки высокие грабы. Казалось, они вот-вот обрушатся на голову. «Все это ты выкорчуешь и сожжешь», — сказал Вано, беседуя с невидимым Габунией. Человек, оставшийся один в лесу, обыкновенно или разговаривает сам с собой, или свистит, или поет, или сшибает палкой сухие сучья. Ему кажется, что этим шумом он создает вокруг себя широкую защитную зону. Вано нашел среди болот едва заметную тропку. Он шел по ней, изредка проваливаясь, выл. Он строго придерживался правила, внушенного ему старыми охотниками, не отступать от тропы ни на шаг. По сторонам ядовито зеленели трясины. Изредка лианы крепко хватали Вано за рюкзак. Приходилось снимать его и отрезать у лиан ножом согнутые большие колючки. Отломить их рукой было невозможно. Перед вечером Вано вышел к берегу канала и радостно засвистел. Идти до того места, где канал расширялся в озеро и где водилась нутрия, осталось 3 километра. Вано устроил привал. Духота в лесах настоялась, как чай. Воздух надо было силой всасывать в легкие. Вано снял рюкзак и замер. С запада прогремел орудийный удар. Вано посмотрел на небо. Облаков не было. Удар повторился с новой силой, и у Вано заколотилось сердце. Он обругал себя трусом и полез на соседнюю ольху. То, что он увидел с вершины дерева, привело его в смятение. Высокая туча росла со стороны моря. Она была изрезана тонкими молниями. Так черный мрамор бывает расчерчен серебряными жилками. От тучи пахнуло дождевой свежестью. Вано слез с дерева. Что делать? Идти обратно бесполезно. До ближайшей деревни все равно не дойдешь. Габуни ему говорил, что на Недуарде есть развалины крепости. В них можно спастись от наводнения. Наводнение было неизбежно. Стоит только ливню дойти до гор, и на Колхиду ринутся 1000 потоков мутной воды. Вано решил идти вперед, хотя и не знал, где находится крепость. Стоять на месте было невозможно. От тревоги сосало под ложечкой. Вано пошел. Частые молнии освещали тропу. Туча ползла по небу медленно и грозно. Изредка она ворчала глухим и протяжным громом. Тогда казалось, что в джунглях прячутся и рычат исполинские тигры. Никогда в жизни Вано не испытывал такого чувства беспомощности перед страшными и величественными вещами, творившимися на небе. Он часто останавливался и смотрел на тучу. Он надеялся, что она пройдет краем, но каждый раз с тревогой убеждался, что туча идет прямо на канал Недуард. Цвет тучи был глухой и черный. Она роняла космы дыма, пыли и дождя. У горизонта туча сгущалась в непроглядную ночь. Каждый острый блеск молнии заставлял Вано вздрагивать. Скорее бы хлынул ливень. В зарослях плакали и хохотали шакалы. Вано увидел белый огненный шар, промчавшийся по вершинам деревьев. Деревья как будто задымились. Он прижался к стволу ольхи и закричал. Гром расколол небо надвое. Вано услышал свой голос, и это его успокоило. Он решил закричать еще раз. Он крикнул. Ему ответил глухой человеческий крик. Вано подумал, что это эхо. Он крикнул опять, и опять ему ответил знакомый голос. Вано показал, что это кричит Абашидзе. Он быстро пошел по тропе, все время перекрикиваясь с приближавшимся к нему человеком. Стало совсем темно. Ливень все еще не начинался, только отдельные крупные капли тяжело шуршали в листве. Вано кричал и свистел, страх его прошел окончательно. Внезапно голос встречного послышался в нескольких шагах впереди. Вано увидел темную человеческую фигуру, блеснула молния, и он узнал Гулию. «А-а-а», — сказал Гулия зловеще, — «так это ты, крысиный сторож?» Вано молчал. «Что же ты молчишь, не разговариваешь? На суде у тебя язык скакал, как птичка в клетке». «Что тебе нужно?» — глухо спросил Вано. Он хотел потянуться за ружьем, но понял, что это движение может его погубить. «Старые люди говорят... «Обида за обиду», — сказал Гулия хрипло. «Старые люди учат нас правильно жить». «Как ты думаешь, мальчишка?» Снова ударила молния и прогремел гром. Вано увидел худое, острое лицо Гулии. Глаза охотника насмешливо блеснули. «Гулия!» Вано жалко улыбнулся. «Чего ты от меня хочешь, Гулия?» «Пришли инженеры, и нам с тобой будет плохо. Леса вырубят, у тебя не будет заработка, ты охотник. А у меня пропадет работа. 3 года я возился с этим чертовым зверьем. Нам нельзя друг на друга сердиться, Кацо». Гулия молчал. У Вано тяжело колотилось сердце. «Зачем умному сердиться на дурака?» — сказал Гулия глухо. «Ты дурак! Плевать я хотел на эти гнилые леса. Я теперь не охотник, я рабочий человек. Старые люди нас учат правильно жить, и молодые тоже. Только не такие, как ты. Чего дрожишь, Кацо? Ты хотел посадить меня в тюрьму, а Габуния дал мне работу. Ты думал, как дурак, а он думал, как умный». Гулия засмеялся. «Чего дрожишь, Кацо? Боишься? Я тебя не хочу убивать. Пойдем». Он повернулся и пошел вперед. Через несколько минут они подошли к развалинам крепости. Абашидзе шумно их приветствовал. Больше суток они просидели в палатке, разбитой на развалинах стены. Лил дождь, вода стояла кругом, как море. Вано сгорал от стыда. Он не мог смотреть в лицо Гулии. Дикий охотник оказался умнее его. Он сказал: «Плевать я хотел на эти гнилые леса». И он оказался прав. Вано не замечал времени и с полным безразличием ушел вместе со всеми с Неодарда на Рион. Они шли весь день, поминутно проваливаясь в воду. Рабочие тащили тяжелые рейки. В лесах было пусто и тихо. Они не слышали ни одного птичьего голоса. Все живое ушло из джунглей, даже не выли шакалы. Только лягушки скакали из-под ног, да в болотах плавали, подняв голову, жирные ужи. «Проклятое место», — подумал Вано. «И как он мог драться за то, чтобы сохранить весь этот мир миазмов, болот, гниющих лесов, мир лихорадки, наводнений, кукурузы и едкого торфа? К черту! Один апельсин стоит сотни шелудивых шакалов». Доклад Кахиани. Доклады давались Кахиани с трудом, но зато они отличались у него математической точностью. «Сильный юго-западный шторм в 11 баллов», — писал Кахиани, — «намыл в устье реки Капарчи, находящейся в 3 километрах от Поти, громадный вал из песка и запрудил всю реку. Одновременно начался сильный ливень. Он продолжался свыше 6 часов. Реки Рион, Капарча, Цива и Хопи, не считая десятков небольших рек, стремительно вышли из берегов и затопили всю прибрежную часть Колхиды. На улицах города вода доходила до 2 этажей домов. Звери, испуганные наводнением, бросились в город и на остров, где находился порт. Остров не был затоплен. Особенно много наползло змей. Наводнение причинило большие убытки нашим осушительным работам, но все же не столь значительные, как можно было предположить по силе ливня. На магистральном канале в Челодидах вода грозила смыть валы и свести к нулю 3-летнюю упорную работу. Благодаря героизму рабочих и инженера Габуни катастрофа была предотвращена. Работы велись ночью вручную. Единственный экскаватор не работал ввиду отсутствия запасных частей. Инженер Габуни руководил работами, несмотря на припадок тропической малярии. Он жестоко простудился и лежит сейчас с воспалением легких в Патийской больнице. Во время ночных работ в Челодидах погиб рабочий Ефрем Чантурия. Кальматационный участок, с честью, выдержал испытание. Ни валы, ни шлюзы не пострадали. Инженер Пахомов около суток не покидал участка и руководил работами по охране его от разрушений. Вышедшие в район канала Неодарт топографическая партия во главе с Абашидзе в течение 3 дней считалась погибшей. Розыски не дали результатов, так как проникнуть на канал без опытных проводников невозможно. Единственный знаток этих мест, Гулия, ушел с партии. Вчера партия вернулась в Челодиды и привела с собой аспиранта института пушнины Вано Ахметели, спасенного нашими рабочими в лесах. Плантации, по сообщению главного ботаника Лапшина, почти не пострадали. Сейчас мною начаты работы по расчистке в устьях рек песчаных пробок, являющихся одной из главных причин наводнения. Кахиани поставил точку и поморщился. Доклад показался ему слишком поэтическим. Он подумал и вычеркнул слова: «Реки стремительно вышли из берегов» и «Страшный ливень». Но других поэтических слов не нашел. «Черт его знает», — сказал Кахиани. «Заразительная штука эта поэзия».